Глава 5. «Прекрати», — завопила мамуля, и ее голос прозвучал так резко, что я залаяла. Мне было страшно. Она и мужчина врезались в стену, что-то упало на пол, и послышался звон разбивающегося стекла. Я припала к полу и попятилась. Я услышала звук глухого удара, мужчина охнул и, согнувшись, стал пятиться, а мамуля двигалась за ним, и слышались глухие звуки, когда ее руки раз за разом ударяли его по лицу. Она резко развернулась, ударила его ногой, и он пошатнулся. «Ах ты, сука!» — заорал мужчина на нее. Он взмахнул рукой, но мамуля перехватила ее и вывернула, а потом пнула его в ноги, и он повалился на пол. Я перестала лаять. «О боже, Терри!» — прохрипел он. От него исходили ярость и боль. Он держал запястье одной руки в другой. Я учуяла запах его крови и увидела, как она тонкой струйкой стекает с его губы на подбородок. «Нет, не вставай. Если ты сейчас встанешь, я сделаю тебе еще больнее», — сердито предупредила его мамуля. Мужчина смотрел на нее, не мигая. «Уходи», — сказала ему мамуля. «Ты и сломала мне запястье». «Нет, не сломала, хотя и могла это сделать. Я тебя убью». «Нет, ты сейчас в моем доме. Если ты когда-нибудь приблизишься ко мне опять, то это я тебя убью», — свирепо сказала она. «А теперь убирайся». «Нет, я же тебе сказала, не вставай. Ползи. Давай-давай, выползай, пока я еще добрая». Я озадаченно наблюдала, как мужчина ползет на карачках в сторону входной двери. Я двинулась к нему, чтобы обнюхать его, но мамуля резко крикнула. «Белла, нельзя». Так что я съежилась и села. Я знала, что сделала что-то, что рассердило ее. «Меня сейчас вырвет», — выдавил из себя мужчина. «Не здесь. Иди вон». Мужчина дополз до входной двери, открыл ее и, пошатываясь, встал на ноги. Он повернулся и начал что-то говорить мамуле, но она тоже подошла к двери и захлопнула ее перед его носом. Я слышала, как он упал на ступеньки, потом, петляя, двинулся прочь, и его запах стал удаляться и постепенно становился все слабее и слабее. Мамуля долго стояла у двери. Она была такая грустная. Я подошла к ней и ткнулась носом в ее руку. Рука была мокрая, потому что она вытирала ею свои глаза. Я ужасно сожалела, что была плохой собакой. «О, Белла, почему я никогда ничего не могу сделать как надо?» Когда она села на диван, я взобралась туда же, чтобы побыть с ней, и положила голову ей на колени, и почувствовала, как какая-то часть ее напряжения и грусти мало-помалу уходит. Я дала мамуле успокоение. Это было важнее, чем гулять, важнее, чем помогать кормить кошек. Это было самое важное из всего того, что я когда-либо делала. Я поняла, что должна сидеть с мамулей до тех пор, пока буду ей нужна. Она погладила меня. «Ты хорошая собака, Белла, хорошая, хорошая собака». Одна из штук в доме, которую я научилась узнавать, называлась телефон. Она была металлическая, и мне никогда бы не захотелось с ней поиграть, но Лукас и мамуля говорили о ней часто. Иногда они прижимали телефон к щеке и говорили со мной, но я никак не могла взять в толк, что они хотят мне сказать, и при этом они никогда не давали мне лакомств. Пока я лежала, прижавшись к мамуле, она приложила телефон к щеке. «Лукас, ты сейчас можешь говорить?» — спросила она. При звуке его имени я подняла глаза. «Я просто...» В общем, сюда приходил Брэд. «Нет, я в норме. Не знаю, мы ведь не делали секрета из того, что переезжаем сюда. Так что он мог узнать это от кого угодно. Пришлось ему немного наподдать. Он был... Не знаю, чем он накачался. Наверняка упился текилой. И еще он очень любит покурить опиум. Нет, тебе не надо приходить домой. Я чувствую себя хорошо, ведь здесь Белла». Я завиляла хвостом. «Я просто хотела сказать тебе, что всегда боялась, что если увижу его снова, меня потянет в его мир. Боялась, что захочу вернуться к нему и к той жизни. Как будто какая-то часть меня не верит, что я действительно в завязке. Но когда он вошел в дом, я сразу поняла, что никогда не сделаю этого вновь. Ни с собой, ни с тобой. Я чуть не потеряла тебя. Нет, послушай, я знаю, что тебе пришлось из-за меня пережить, и сейчас я просто хочу сказать, что тебе не надо беспокоиться на мой счет. Больше никогда. Ты меня понимаешь?» Мамуля немного помолчала, словно прислушиваясь. «Да, я пойду завтра на собрание группы. Я тоже люблю тебя, родной». Мамуля положила телефон на диван. Она все еще была охвачена тревогой. Я переползла с дивана к ней на колени, и постепенно напряжение отпустило нас обеих. Когда Лукас взял меня с собой, чтобы покормить кошек в следующий раз, я почуяла, что в логове появилась еще одна кошка. Она не вышла на свет. Кошки, как я поняла, не очень-то любят людей. Я говорил с Одри, и она сказала, что они теперь ничего не могут сделать, потому что Гантер прикрепил к забору табличку «Частная собственность. Посторонним вход воспрещен», — сказал Лукас мамуле. На его месте я была бы счастлива, что они готовы изловить тех кошек, которые еще остаются там, ведь тогда выигрыши были бы все. «Не знаю, что у него на уме», — вздохнул Лукас. Хочешь, я помогу тебе управиться с сетями, которые она к нам завезла? Честно говоря, нет. Я бы предпочел, чтобы ты просто сидела на крыльце и смотрела, не появится ли Гантер. Лукас пристегнул к моему ошейнику поводок. Гулять. Мы перешли улицу, но у нас не было с собой никакой еды. Лукас толкнул забор, отогнул вперед его край, протиснулся в щель, потом хлопнул в ладоши, зовя меня с собой, поднял меня, перенес на ту сторону и поставил отогнутый край забора обратно на место. «Ух, какая ты стала тяжелая!» — пробурчал он. Лукас велел мне сидеть, и я стала смотреть, как он поднимает с земли какие-то одеяла с пришитыми к ним деревяшками. Одеяла немного пахли кошками и были такими тонкими, что я могла видеть сквозь них его руки. «Ну как, Белла, ты готова?» Я завиляла хвостом. Лукас отстегнул от моего ошейника поводок. «Ну вот, используй свой шанс. Вперед, Белла, вперед!» Лукас махнул одеялами, я напряглась. «Что же я должна сделать?» «Я знаю, тебе этого хочется. Вперед!» «Иди, повидай кошек!» Я не поняла ни единого слова из того, что он сказал, и продолжала сидеть, стараясь вести себя как хорошая собака. Он засмеялся, и я почувствовала, как от него исходит любовь, и завиляла хвостом. «Что, никак не можешь поверить, что я разрешаю тебе туда залезть, да?» «Ну, хорошо, смотри». Лукас выпустил одеяло из одной руки и подтащил меня к ведущей в логово дыре. Из нее шел запах нескольких кошек и котов, и среди них запах мамы кошки. Но он был не близким. Я вспомнила трещину в стене и подумала, что она, может быть, проскользнула сейчас в это тесное укрытие. Лукас просунул мою голову в дыру. Я не понимала, что он хочет сделать, но мне вовсе не казалось, что я плохая собака. От кошек и котов пахло так, будто они боялись. Я решила пойти проведать мою маму. Я опустилась на живот и протиснулась в дыру, которая почему-то стала намного уже. Забравшись в логово, я встряхнулась и завиляла хвостом. Взрослых котов охватило уже знакомое мне чувство паники. По всему было видно, что они видят во мне угрозу. Это я-то угроза? Когда я направилась к укрытию в стене, они дружно, словно стая, бросились к дыре. «Ага», — послышался крик Лукаса. Я ткнулась носом в трещину, но не могла протиснуться через нее в укрытие. Я втянула воздух. Мама-кошка была там, прячась в темноте. Я завиляла хвостом. Потом почувствовала, как она расслабилась и подалась вперед, и ее нос на мгновение коснулся моего. Она замурлыкала. «Белла, ко мне!» Я повернулась. Я так хотела, чтобы моя мама пошла со мной, но знала, она этого не сделает. Когда я протиснулась через дыру обратно на свет, Лукас был очень рад. Он немного приподнял края одеял с земли, и я увидела сквозь них двух сердитых котов, которые злобно смотрели на него. «Поймал сетями двух из них», — сказал он мне, широко улыбаясь. Я была счастлива, потому что он был счастлив. Вернувшись домой, Лукас посадил котов в коробку. Они принялись жалобно мяукать, и в их громких голосах звучал страх. Я с любопытством обнюхала крышку коробки. И пока я делала это, они вдруг затихли совсем. «Тебе бы хотелось загнать этих котов на какое-нибудь дерево, да, Белла?» Я завиляла хвостом, подумав, что он, быть может, разрешит мне с ними поиграть. Может быть, тогда они стали бы менее ворчливыми. Прямо перед ужином зазвонил звонок. Я, как и положено, залаяла и увидела, что Лукас явно недоволен тем, что в дверь звонят. «Перестань, прекрати лаять», — закричал он, вероятно, для того, чтобы дать понять человеку, стоящему за дверью, чтобы он уходил. Я залаяла опять. «Хватит», — резко крикнул он. Лукас шлепнул меня по заду, и я уставилась на него в недоумении. Мы все кричали и лаяли, потому что раздался звонок. Так почему он вдруг рассердился на меня? Я завиляла хвостом, учуяв запах женщины, стоявшей на крыльце. Это была Одри. Она была ужасно рада видеть меня и сказала, что я хорошая собака и большая собака. А потом взяла коробку с котами и унесла ее. Я подумала, что она, наверное, отнесет их обратно в логово, и тогда я смогу повидать их, когда Лукас опять разрешит мне туда залезть. В воздухе все еще витал слабый запах котов в коробке, когда Лукас сказал... «Я, пожалуй, почитаю», и мы с ним улеглись на его кровать. Рядом с ним стояла тарелка, от которой исходил такой изумительный аромат, что у меня чуть не закружилась голова. «Что, хочешь сыру, глупая ты собака?» Лукас держал между пальцами кусочек чего-то ужасно вкусного, и я замерла, пристально глядя на этот кусочек. «О, Господи, да ты от радости сама не своя! А ведь это всего лишь крохотный кусочек сыра!» На следующий день мамуля привела меня домой с прогулки. Когда она стала отстегивать мой поводок, я почувствовала, что с ней что-то не так. От нее исходило какое-то новое, незнакомое мне чувство, и пот на ее коже пахнул совсем не так, как всегда. Я тревожно ее обнюхала. «Ты хорошая собака, Белла», — прошептала она, но смотрела она при этом вовсе не на меня, а куда-то вдаль. Ох, я чувствую себя как-то чудно. В конце концов она села и стала смотреть телевизор. Обычно, когда приходило время смотреть телевизор, Лукас и мамуля садились на диван и гладили меня, так что мне это нравилось. Но сейчас все было иначе, потому что с мамулей было что-то не так. От нее по-прежнему пахло чем-то плохим, И когда она положила руку мне на голову, рука была напряженной и тряслась. Я испытывала такую тревогу, что спрыгнула с дивана и свернулась калачиком у ее ног, но уже в следующее мгновение залезла обратно. Потом опять спрыгнула на пол, тяжело дыша, и пошла локать воду. Вернувшись, я села и тревожно ткнулась носом в ногу мамули. Я не знала, что именно с ней неладно, но чувствовала, что ей становится все хуже. «В чем дело, Белла? Тебе нужно сделать свои дела? Но мы же только что выходили на улицу». Она пошла на кухню и достала коробку с лакомствами. Мне всегда ужасно нравилось слушать, как она и Лукас достают эту коробку из буфета, но сейчас, когда мамуля подошла к лестнице, ведущей в подвал, и открыла дверь, мне было не по себе. Им с Лукасом нравилось кидать лакомства в подвал, чтобы я сбегала за ними по лестнице, а потом поднималась обратно в дом. Обычно один из них при этом говорил: «Это хороший мацион». Я не знала, что это значит, и не понимала, почему, если они хотят угостить меня лакомством, нельзя просто дать мне его с руки или отдать всю коробку сразу. Но на этот раз я чувствовала, что лучше не оставлять ее одну рядом с этой лестницей, хотя она и бросила вниз пару вкусных кусочков. «Белла, что с тобой? Ты что, не хочешь лакомства?» Даже звук ее голоса пугал меня. Я заскулила. «Белла, беги, съешь свои лакомства». Мне было ясно, чего она от меня хочет, и эти лакомства, лежавшие внизу, манили меня, испуская дразнящий аромат. Я сбежала вниз, чувствуя, что нам сейчас нужен Лукас. Всякий раз, когда происходило что-то неладное, Лукас приходил и все исправлял. В спешке, проглотив лакомство, я вдруг услышала сверху ужасный шум и почувствовала шевеление воздуха. В ужасе я помчалась обратно наверх. Мамуля, скорчившись, лежала на полу. Она издавала какие-то тихие звуки, ее руки касались лица и тряслись. Я не знала, что мне делать. Я попробовала было положить голову ей на плечо, чтобы она успокоилась, но оно было напряженным и жестким и не расслабилось. Я лаяла и лаяла. Немного спустя мамуля перестала так трястись, но ее губы шевелились, и она продолжала тихо стонать. Я никогда еще не была так рада тому, что могу чувствовать, как возвращается Лукас. Он скоро будет дома. Я лихорадочно ждала его, когда наконец почуяла, как расцветает его запах, и входная дверь распахнулась. «Белла, почему ты лаяла? В доме лаять нельзя». «Мамуля, привет, ты где?» Я отбежала от Лукаса и бросилась за угол, где на полу лежала мамуля. Когда я увидела, что он не пошел вслед за мной, я побежала обратно. Он был на кухне и выдвигал ящики из буфета. «Коробки со твоими лакомствами тут нет. Мамуля давала тебе лакомства? Она что, вздремнула?» Я залаяла. «Эй, Белла, нельзя!» Я побежала обратно к мамуле. Лукас все еще был на кухне. Я стояла над мамулей и лаяла. «Белла, замолчи!» Лукас зашел за угол. «Мамуля!» Он подбежал к ней, нагнулся и потрогал ее шею, потом выпрямился. Я ткнулась носом в щеку мамули. Лукас схватил телефон и спустя короткое мгновение начал громко говорить. В его голосе звучал страх. «Пожалуйста, поспешите!» — крикнул он. Вскоре в наш дом вошли несколько мужчин и женщин. Я чуяла их запахи, но Лукас запер меня в своей комнате, так что я не могла их видеть. Сначала было много шума, потом входная дверь закрылась, и все стихло. Я осталась одна, и мне было страшно. Мне был нужен Лукас, но я понимала, что он ушел вместе с теми другими людьми. Я не могла взять в толк, что происходит, но знала, что Лукасу было страшно и что мамуля не проснулась, когда он дотронулся до ее шеи. Весь свой страх я вложила в свой голос и принялась выйти скулить, царапая пол в спальне. А потом залаяла, чтобы люди узнали, что меня бросили одну, что мне страшно и что мне нужно, чтобы ко мне пришел какой-нибудь человек и помог. Но никто не пришел. Я так тосковала по Лукасу, что не могла думать ни о чем, кроме как о его руках на моей шерсти. Мне не будет покоя, пока он не придет домой и не выпустит меня из спальни. Свет, лившийся в окно, потускнел. Я почуяла, как воздух на улице изменился, как день превратился в ночь, но все это было очень-очень давно. Сейчас было то время ночи, когда пугливые ночные животные шуршат в высокой траве, когда птицы молчат, а машины проезжают редко-редко с шелестящим звуком, и их огни на миг освещают занавески. Где же Лукас? Я была плохой собакой. Я уже научилась делать свои дела на улице, но сейчас у меня просто не было выбора. Я пошла в угол и наложила там кучу. Я знала, что Лукас придет домой и будет кричать на меня «нельзя». На полу я нашла длинную жесткую штуку, которую можно было грызть, и уже изгрызла ее в клочья, когда наконец почувствовала, что он возвращается, и услышала ни с чем не сравнимый звук его шагов, приближавшихся к дому. Я в неистовстве прыгала, повизгивая, когда он открыл входную дверь, и наконец-то прошел по прихожей и подошел ко мне. «О, Белла, прости меня». Он наклонился к моей морде, чтобы я могла облизать его лицо. Я съежилась, когда он принес газеты воды, чтобы убрать кучу, которую я наложила в углу, но он не стал на меня кричать. Он подобрал с пола длинную штуку, которую я изгрызла. Что ж, мне все равно никогда не нравился этот ремень. «Давай, Белла, пошли гулять». гулять. Небо начало светлеть, и пока мы шли по улице, я слышала птиц и чуяла запахи мамы кошки и других собак и людей. Я надеялась, что мы пойдем в парк. Мне хотелось весело бегать, гоняясь за белками, и забираться на горку, а еще играть, играть. «У нее был еще один эпилептический припадок», — сказал Лукас. «У мамули не было их уже давно. Мы думали, что благодаря лекарствам это больше не повторится. Я ужасно беспокоюсь, Белла. Врачи даже точно не знают, что их вызывает». Я чувствовала, что ему грустно, но не понимала, почему. Как можно грустить на прогулке? Мамуля не вернулась домой ни в этот день, ни на следующий. Когда Лукас ушел, чтобы идти на работу, он оставил меня в вольере, и я лаяла и лаяла, выражая лаем владевшее мною чувство бессилия и страх. Почему Лукасу надо уходить? Почему мамули нет дома? Она когда-нибудь вернется? Лукас когда-нибудь вернется? Я буду хорошей собакой и буду сидеть и приносить успокоение, если все просто придут домой и выпустят меня из вольера. Я была вне себя от радости, когда Лукас и мамуля вошли в дом вместе. Я лаяла и скулила, потому что мне отчаянно хотелось, чтобы они, наконец, выпустили меня из вольера. Когда Лукас отпер дверцу вольера, я, едва мазнув языком его лицо, бросилась в гостиную и залезла на диван, где лежала мамуля. Она рассмеялась, когда я облизала ее щеки. «Лежать, Белла!» — велел мне Лукас. Мне не понравилось, что он сказал «лежать». Но когда он хлопнул в ладоши, я поняла, что если я не спрыгну вниз и не лягу, он рассердится, и нехотя спрыгнула на пол. Мамуля протянула руку и погладила меня по голове, что было почти так же приятно, как лежать рядом с ней на тахте. «Так что говорится в извещении о выселении?» — спросила мамуля. «Там сказано, что, заведя собаку, мы нарушили условия договора аренды. У нас есть 3 дня, а потом они вызовут инспектора из отдела по контролю за животными и начнут процедуру выселения». Голос Лукаса был мрачен. Мне хотелось подойти к нему, чтобы утешить его, подарить ему успокоение, но мне также хотелось остаться на месте, чтобы мамуля продолжала меня гладить. «Я видела здесь и других собак», — сказала мамуля. «Верно, собаки могут приходить к жильцам на время. Но, думаю, кто-то сказал управляющему, что Белла лает уже 2 недели. Кто это был, он мне не сказал. Не понимаю, почему, если мы все хотим жить дружно, как добрые соседи, этот человек не мог просто прийти к нам и поговорить. Знаешь, мамуль, ты иногда вселяешь в людей страх». Они какое-то время молчали. Я ткнулась носом в руку мамули, когда она вдруг перестала меня гладить. «Мы не можем переехать, Лукас», — тихо сказала она. «Я знаю. Отсюда ты можешь ходить на работу пешком. И на то, чтобы уладить все формальности с переводом моей субсидии на оплату квартиры на другой адрес, понадобится больше 3 дней. К тому же это единственное жилье, которое мы можем себе позволить. И откуда мы возьмем деньги на страховой депозит? Но теперь у меня есть работа, мамуля. Может быть, мы сможем позволить себе платить за квартиру больше? Я хочу, чтобы ты откладывала эти деньги на университет», — ответила она. «Я и откладываю. Но для этого и нужны сбережения, чтобы тратить их, когда возникают непредвиденные расходы. Не могу поверить, что нас заставят съехать». Они снова замолчали. Я подошла к Лукасу, я чувствовала, что его что-то гнетет, хотя я не понимала, почему, ведь мы, наконец, все собрались вместе в нашем доме. Я свернулась у его ног. «Что же нам делать, Лукас?» «Я что-нибудь придумаю». На следующий день после того, как мамуля вернулась домой, она положила телефон к щеке. Лукас смотрел на нее, а я грызла резиновую палку, которая называлась «косточка». Я знала, что есть и другие штуки, которые называют «косточки», и они нравились мне куда больше. «Именно это я и пытаюсь вам сказать. В этом извещении ошибка. У меня нет собаки», — сказала она. При звуке слова «собака» я подняла голову. «Что она пытается мне сказать?» Я посмотрела на Лукаса, но он по-прежнему не сводил глаз с мамули. «Ко мне приходил на время щенок, но лично я не имею собаки». Услышав слово «собака» опять, я снова посмотрела на мамули. «Да, вот именно. Большое спасибо». Она положила телефон на тахту. «Я им не солгала. Лично я не имею собаки. Белла твоя собака». Я принесла косточку мамуле, подумав, что она, наверное, хочет бросить ее в подвал, чтобы я сделала хороший мацион. Лукас усмехнулся. Прекрасный юридический аргумент. Мамуля даже не попыталась взять у меня косточку. «Но проблема сама с собой не рассосется. Рано или поздно нас застукают», — сказала она. «А может быть, и не застукают. Я буду выводить Беллу гулять только в предрассветное время и после захода солнца. В эти часы никто из персонала не работает. Я уверен, соседям будет все равно, если только она не будет лаять. А как только мы окажемся на улице, кто сможет сказать, что я живу в этом доме? Я могу с таким же успехом просто идти мимо, выгуливая свою собаку». Я не понимала, о чем они говорят, но мне нравилось слышать звук своего имени и слово «собака». «Но что, если мне придется пойти в клинику? Ты не сможешь каждый раз отпрашиваться ради этого с работы? Я могу ходить на сеансы групповой психотерапии по вечерам, но больше ничего не смогу сделать. Может быть, мы сможем нанять кого-нибудь, чтобы сидеть с Беллой, пока нас не будет дома? И отказаться ради этого от чего? От покупки еды? Мамуля. Я просто хочу сказать, что мы не можем себе этого позволить. Согласен. Я удовлетворенно вздохнула. Мне очень жаль. Не знаю, как нам удастся сделать так, чтобы нас не застукали. Ведь когда-нибудь, и, наверное, уже скоро нам придется оставить ее в доме одну. А когда это произойдет, она начнет лаять.